художник. Мне по душе строптивый норов артиста в силе. Он отвык от фраз и прячется от взоров и собственных стыдится книг. Но всем известен этот облик. Он миг для пряток прозевал, назад не повернуть оглобли, хотя б и затаясь в подвал. Судьбы под землю не заямить, как быть? Неясное сперва при жизни переходит в память его признавшая молва. Но кто ж он? На какой арене стяжал он поздний опыт свой? С кем протекли его боренья? С самим собой, с самим собой. Как поселение на Гольфстреме, он создан весь земным теплом, в его залив вкатило время все, что ушло за волнолом. Он жаждал воли и покоя, а годы шли примерно так, как облака над мастерскою, где горбился его верстак.